Рамбам без колебаний использовал свои глубокие познания в греческой философии и ссылался на новейшие научные открытия тех времен. Вместе с тем Рамбам оставался верен своему изначальному намерению написать труд, доступный людям с самым разным уровнем образования. От них требовалось только одно — уметь читать по-арабски. Стремясь разъяснить Мишну простым людям, Рамбам написал книгу, которая могла служить жизненным ориентиром для всех арабоязычных евреев в эти трудные годы XII столетия, да и не только арабоязычных, ведь книга была переведена на иврит. Каждый из шести разделов своего комментария Маймонид начинает своеобразным трактатом, в котором речь идет не только о структуре данной части устного закона, но и об исторической подоплеке его возникновения, будь то события на горе Синай или окончательное завершение Мишны раби Ягуды Ганаси. Поскольку Маймонид не всегда соглашается со словами мудрецов Гемары и позднейших раввинистических комментаторов, он без колебаний игнорирует их или высказывает свою точку зрения, в чем, по его мысли, эти суждения ошибочны. При этом он старается не вдаваться в их сложнейшую аргументацию и обходить стороной те извилистые пути, по которым они пришли к своим заключениям. Если рассматривать шесть разделов комментария в целом, эта книга открыла неведомые до того аспекты иудаизма. Совершить такую работу мог только человек, обладавший достаточно разносторонней интеллектуальной подготовкой и вместе с тем бывший единственным авторитетным ученым того времени. Даже если бы Маймонид не написал ничего, кроме своего первого большого труда, все равно существовала бы известная поговорка, которую евреи повторяют по сей день. От Маше, библейского Моисея, до Маше, Маймонида, не было равного Муше. Примером такой разносторонности может служить рассуждение Рамбама о душе. «Не только тело, — пишет он, — способна пребывать в состоянии болезни или здоровья, но и душа, которая может пойти ложными и порочными путями». Рамбам был убежден, что такого рода отклонения не присущи человеку изначально. Нет. Человек приобретает их под влиянием внешних воздействий, и они укореняются в нем вследствие привычки. И если для извлечения телесной болезни следует обратиться к врачу, то для врачевания больной души следует направить стопы к ученому или наставнику. Даже если в человеке развилась предрасположенность к какому-то пороку, он может преодолеть его, исполнившись решимости поступать вопреки ему. Итак, человек стоит перед выбором – следовать путями порока или вести себя согласно моральным принципам. Однако, утверждает Маймонид, попытка установить слишком высокую моральную планку сама по себе является неумеренностью. Это можно сказать о различных самоограничениях, которые человек накладывает на себя, моральной непреклонности и самонадеянной гордыни. Для Маймонида любая крайность является признаком духовного заболевания. Невоздержная страсть – одна крайность. Полная нечувствительность к удовольствию – другая крайность, и обе они совершенно пагубны. Оба эти свойства души – одно избыточное – невоздержанность, а другое – недостаточное – бесчувственность – одного порядка. Сходным образом великодушие есть середина меж своекорыстием и мотовством, смелость меж безрассудством и трусостью, достоинство – меж надменностью и грубостью, смирение – меж высокомерием и самоуничижением, удовлетворенность – меж алчностью и нерадивостью, щедрость – меж мелочностью и расточительностью, скромность – меж бесстыдством и робостью. Так же обстоит дело и с другими качествами. Поистине достойны похвалы те, кто находит середину. Именно к ней должен стремиться человек,